Глава 41. «Открыть еще одну?» Лео поднял бутылку столь любимого Лори Каберне. Шарлотта подняла пустой бокал. «Одну минутку, мы сейчас на троих только что выпили целую бутылку вина». «То есть ты отказываешься?» — уточнил Лео. «Разумеется, нет. Вытаскивайте пробку, лейтенант Фарли». «Вообще-то...» — поправила ее Лори. — Отец вышел в отставку в ранге заместителя комиссара полиции. — Прошу прощения, что понизило вас в чине, Лео. Шарлотта явно была под впечатлением. Тимми между тем убрал со стола пустые тарелки. — А какой у вас здесь молодой человек! Лори просияла улыбкой. — Если вы снова собираетесь пить, можно мне мороженого? — спросил из кухни Тимми. «Что ж, это будет только справедливо», — ответила Лори. Лео разлил по бокалам вино, а Тимми вышел из кухни с одним шариком шоколадного и одним ванильного. «Шарлотта, расскажи нам подробнее про показ новых моделей, которые вы планируете», — попросила Лори. «Ты уверена, что твоему отцу это будет интересно?» «У мужчин обычно другие разговоры». «Еще как интересно», — заверил ее Лео, хотя Лори могла поклясться, что логистика показа новых моделей явно не из его оперы. «Это не дефиле на подиуме. Мы производим спортивную одежду для обычных женщин, поэтому вместо моделей привлекаем к показу известных спортсменок и актрис». «Иногда даже в показе участвуют наши сотрудницы и их подруги. Самые обычные люди». Тимми расплылся в улыбке. Рот его был перепачкан шоколадом. «Тогда возьмите мою маму. Она тоже самая обычная, что бы это ни значило». «Ну, спасибо», — воскликнула Лори. «Шутка», — поспешил пояснить Тимми. «А где это будет, мисс Пирс?» Шарлотта улыбнулась манерам Тимми. «В Бруклине. Кто-нибудь из вас знает, что такое Дамбо?» «Это под мостами», — поспешил проявить свою осведомленность Лео, после чего пояснил для Тимми, что это значит. Так называлось пространство между Бруклинским и Манхэттенским мостами. Когда-то это был пустырь, известный только своим паромным причалом. Затем пустырь выкупил какой-то ушлый застройщик и превратил в модный выставочный комплекс и офисы многочисленных стартапов, заодно дав ему не менее модное имя. Теперь Дамбо был раем для хипстеров. «Мы нашли просто идеальное место», — взволнованно сообщила Шарлотта. «Это один из последних настоящих открытых складов. Из него... Все выпотрошили, чтобы превратить в жилой комплекс, но застройщик пока не нашел источник финансирования. На сегодняшний день это 3 этажа бетонных полов, голый кирпич и балки перекрытий. Типичный индустриальный стиль. На каждом этаже у нас будет своя тема. Вместо того, чтобы глазеть, как по подиуму ходят модели, люди сами будут бродить по этажам и смотреть то, что им нравится». «У меня такое ощущение, будто мы ставим бродвейский спектакль». Наконец Тимми покончил с мороженым, и Лори сказала: «А теперь, дружище, пора на боковую. Может, сегодня и пятница, но завтра утром у тебя футбольная тренировка». «Я буду подбадривать тебя с трибуны», — добавил Лео. «Поэтому мне пора домой. Был рад снова увидеть тебя, Шарлотта». Перед тем, как уйти, та настояла на том, что поможет Лори помыть бокалы. «Спасибо тебе за прекрасный вечер, Лори. Хотя, возможно, ты разрушила мою жизнь. Мне тоже захотелось ребенка». «Неужели?» «Шутка!» — как сказал бы Тимми. Рассмеялась в ответ подруга. «Но если серьезно, твой сын просто душка. Все, мне действительно пора. Страшно подумать, что ждет меня завтра. Надо будет позвонить одному парню из бухгалтерии и сказать ему, чтобы утром в понедельник он первым делом прошел курсы корпоративной этики. Надеюсь, он не станет возражать». Что он натворил? Посещал с рабочего компьютера в высшей степени сомнительные сайты. Наш компьютерный отдел ежемесячно составляет отчет об использовании сотрудниками интернета. Правда? Теперь так делают? В наши дни это стандартное требование. Возможно, на твоей телестудии тоже. Уверена, что мелким шрифтом оговорено где-нибудь в трудовом договоре. В любом случае, такие вещи нужно пресекать сразу, и я всегда делаю это сама. Как-никак, это все же еще семейный бизнес. Я отвечаю за офисную культуру. Кстати, прежде чем уйти, хочу спросить, как там у тебя с Алексом? Лори как-то обмолвилась, что в последнее время отношения между ней и Алексом стали слегка натянутыми, хотя и не вдавалась в детали. «Есть что-нибудь новенькое?» Лори покачала головой. «Это долгая история, чтобы ее рассказывать, тем более, что уже поздно, но я уверена, что все образуется». Как только дверь за Шарлоттой закрылась, Лори проверила дисплей телефона. «Нет, никто не звонил». Она тотчас засомневалась, что у них с Алексом все образуется.